Глава 8. Апсара Теллатама. На художника Чезаре было совершено нападение. Вечером в переулке у самой гостиницы на него набросились четверо, скрутили руки и куда-то поволокли. Чезаре стал отчаянно сопротивляться и звать на помощь. Тогда его ударили по голове. 3 недели он пролежал в больнице из-за сильного сотрясения мозга. Видимо, это не была месть Трезиша, потому что его хотели куда-то увезти. Итальянцы не без основания подозревали, что это нападение связано с черной короной. Они сняли отдельный дом, куда вскоре приехал капитан Каллигари. Теперь вся компания друзей, за исключением лейтенанта Андреа, оказалась в сборе. Мадрас показался друзьям уютным, к жаре они привыкли. Сандре и Леа нравился местный обычай женщин ходить босиком, в одном только саре, нравились темные чеканные лица тамилов и других южноиндийских народностей. Сам город был чище, чем другие виденные ими города, и даже красных бетельных плевков на улицах, к которым никак не могли привыкнуть путешественники, здесь было меньше. Однако после ранения Чезаре чувство безопасности и покоя покинуло итальянцев. Прежняя восхитительная жизнь путешественников, любопытных и безучастных, ни к чему не обязанных и проходящих сквозь обычную людскую жизнь, подобно существам из другого мира, была разрушена. Леа купила автоматический пистолет, быстро выучилась стрелять и носила оружие в своей сумочке, никогда не расставаясь с ним. Капитан Каллигари резонно убеждал, что оружие мало чем поможет, если не знаешь, кого и когда опасаться, потому что у наносящего первый удар всегда все преимущества, и в этом сила всякого хищника. По мнению капитана, пора было уезжать, если не из Индии вообще, то из Мадраса во всяком случае. Сандра и Леа соглашались с ним, но ничего нельзя было сделать до окончательного выздоровления Чезары. Накануне возвращения Чезары из больницы итальянцев посетил доярам с радостным сообщением, что им, наконец, удалось получить все нужные документы и свидетельские показания. Эта Теллатама после неудачи с объявлениями в газетах придумала план, по которому они принялись обходить город улицу за улицей, дом за домом, и Теллатама нашла дом своего дяди, единственного из мадрасских родственников, оставшегося в живых. Он жил в том же маленьком особняке в Трипликане, как и в роковом 1947 году. На днях состоится суд для восстановления Теллатамы в гражданских правах, и тогда они смогут пожениться. «И уехать отсюда!» — обрадованно воскликнула Леа. «Не сейчас еще. Я ведь начал работать, леплю стамы». «О, как хорошо! Мы придем посмотреть!» «Еще рано. Но я хочу пригласить вас всех к нам, потому что на днях из Салема приезжает мой русский друг, геолог. Помните мою встречу в Кашмире? Мистер Чезаре к тому времени тоже сможет прийти». «Придем обязательно», — пообещала Леа. «Мне хочется познакомиться с русским ученым». «Но...» Она замялась. «Сделать статую, как вы хотели, это ведь очень долгое дело. И мы уедем. Вы останетесь здесь вдвоем с Тамой, одни в целом городе. Кто знает, вдруг Трезиш разыщет вас. Мне кажется, может быть, из-за Чезаре, что это опасно».